Мы вдруг оба умолкли, взглянув друг другу в глаза. Я ощутила вдруг такую близость с этим человеком, словно это был не взгляд, а поцелуй. В смятении я схватила ржавую неочищенную трубу. Иннокентий круто повернулся. Он понял. Он все понял. А я так не хотела, чтобы он знал. В растерянности я положила трубу и взглянула на руку. Провела грязной рукой по щеке. Теперь на лице черная полоса. Мне хотелось плакать. Но он должен усомниться в том, что видел. Мало ли что ему могло показаться. Еще раз мазнула себе по лицу и уже спокойно. «Я же могу быть спокойной, когда хочу», — спросила. Он уходил. «Вы не знаете, когда вернется доктор Петров? Он не звонил домой?» Иннокентий приостановился. «Недели через две. Он еще не смотрел на меня. Сейчас взглянет. Зачем вам доктор Петров?» «Боже, как вы испачкались!» Другой бы улыбнулся. Иннокентий смотрел строго. «Разве вы больны?» «О, я здорова! Но Михаил Михайлович Петров – родной брат моего дедушки. Ведь моя фамилия тоже Петрова. Разве вы не знаете?» Иннокентий стремительно подошел ко мне. Глаза его сузились. «Вы Марфенька? Разве вы не знали, что меня зовут Марфой? Я еще во Владивостоке назвала полностью свое имя». «Уму непостижимо! Просто невероятно! Знать, что новый радист Марфа Петрова, и не понять, что это та самая Марфенька, которую так ждет мой дед. Он и домой-то звонит все это время, только чтобы знать, не приехали ли вы. И мы с отцом каждый раз отвечаем «нет». А вы давно здесь, работаете, и мамы нет. Но почему вы не объяснили, кто вы?» «Потому что вашей мамы нет, и дяди Михаила нет. Я зову его дядей, как мой отец». Иннокентий слегка покраснел. «Какой же я растяпа! Сейчас пойду звонить дедушке. Он спросит, как мы вас устроили. Вам ведь приготовили комнату Реночки, моей сестренки. Что ему скажу, что вас поместили с малярами? Как нескладно все получилось!» «Что тут нескладного? Не понимаю. Лена Ломака и Миэль – очень славные девушки, рабочие, как и я». «Я ведь слышал про ту историю, когда вам пришлось звать милицию». «Нет, не прощу себе». Щеглов выглядел вконец сконфуженным. «Он забыл. А когда вспомнит, то подумает, что ему показалось. Да, собственно, ничего и не произошло. Может, это мне показалось? Может быть, вы сегодня же перейдете в вашу комнату? Спасибо, но я до отплытия Ассоль буду у Лены Ломака». «Зачем же? Не хочется оставлять их одних. Опять к ним будут ходить парни с водкой, а соседи, вместо того, чтобы вмешаться, будут судачить. Я ведь тоже их сосед. Но я ничего не знал. Почему-то я никогда не знаю, что делается рядом. Узнаю последним. Пошел звонить дедушке. А лицо вы себе вытрите. Все равно я разгляжу». «Что разглядите?» «Настоящую Марфеньку». Он ушел. Проходящий мимо Харитон сказал, что сегодня будет открытое партийное собрание. Он показался мне более угрюмым, чем всегда. Харитон был беспартийным и, насколько мне известно, не жаловал вообще собраний. Не успела я удивиться, как он скрылся. Я занялась своей работой, но делала ее рассеянно. Я была недовольна собой, своим поведением. Разум мне подсказывал, что самое благоразумное, что я могу сделать, это сесть в автобус, идущий в Петропавловск-Камчатский, и взять там назначение на одну из метеорологических станций. Вместо того я радуюсь, что меня зачислили радистом на соль